Особая группа 5. Фашист от испуга вдавил педаль газа чуть ли не в самый пол. И мы со скоростью ветра пронеслись под болтающимся висельником. Водители остальных машин, видя, что микроавтобус прибавил скорости, постарались не отставать. И только вильнули на дороге, чтобы не задеть болтающегося под веткой бойца. Я напряженно всматривался в зеркало заднего вида. Покойник вел себя неадекватно. Руками и ногами обхватил дерево, словно обезьянка. На дорогу выбежали подозрительные личности и размахивали руками. А колонна быстро удалялась, не снижая скорости. «Бля, ну вы идиоты!» — пробормотал Каузов, вперившись взглядом в дорогу. «Меня чуть кондрашка не посетила. Это же надо такую херню придумать!» «Сейчас пару километров еще и как хочешь, но я остановлюсь, проверю своих». «Ну давай, а то, может, у твоих уже волосы на всех местах седые». «Хорошо, я быстренько, а то мало ли, что ваши дятлы еще учудят». Через несколько километров Рома поморгал фарами и начал притормаживать. Сразу затормозить он не решался, зная своих водителей. «Ну их нахрен, а то со всей скорости влетит мне в жопу. У нас водителей оторви и выбрось, а потом еще и прикопай, чтобы не вылезла». Из глубины салона заныл Леня. «Надо было из ПКМа очереди в окошко дать». «Леня, ну его нафиг! Мы теперь действуем агентурными методами, так что сидим и не отсвечиваем». «А мы прорываться на командный пункт будем?» — поинтересовались Артемьевы. «Не, пацаны, давайте пользоваться ситуацией. Пусть спортсмены идут в атаку, а мы как-нибудь по-другому отработаем, нашкодим по-тихому и сварим». «Хм-хм, о да, крошка, вот так!» Клянился в разговор лейтенант. «Проснись! Бригадную кассу сперли!» Начали приводить в чувство начфиненка братья-связисты. «Я не спал! Я не спал!» Очнулся лейтенант. Прибежал Каузов. «Фу, вроде все нормально. Поехали быстрее, а то ваши быстроногие олени догонят». Через минуту колонна снова неслась по трассе. В салоне было тепло, играла какая-то задушевная фашистская музыка в стиле 30-х годов. Ко мне начал подкрадываться сон. Чтобы как-то прийти в себя, я начал усиленно думать о дальнейшем порядке наших действий. Никаких конструктивных идей в голову не приходило. Из салона доносился богатырский храп уставших разведчиков, в который вклинивалось тоненькое повизгивание лейтенанта. «Рома, а что это у тебя за хрень играет?» Чтобы как-то отвлечься, спросил я фашиста. «Макс Рабе. Стиль берлинское кабаре». «Редкостная хрень», — отозвался я. И, стукнувшись головой о торпеду, провалился в экстаз сна. Проснулся от возмущенных воплей личного состава, обвиняющего доктора в некорректном поведении и порче общественного воздуха. Часы на приборной панели показывали 1:20. «Сейчас в Курояровку заедем», — известил Каузов. По деревне в различных направлениях двигались разведывательные признаки передвижного командного пункта. Особенно много их столпилось возле единственного на всю округу круглосуточного киоска. Военные в камуфляже стояли в довольно прилично длинной очереди и скупали все подряд, в основном горячительные напитки. Каузов подъехал к двум военным тентованным Уралам и кучке военного люда, толпившегося возле техники. «Мужчины! Как на пункт проехать?» — заорал он, высунувшись в окошко микроавтобуса. «Водки больше нет. Сейчас минут через 15 еще подвезут», — донеслось из киоска. «По дороге на выезд езжай. Там на конце деревни комендантский пост и КПП стоит. Только осторожнее, тут, говорят, диверсанты бродят», — ответили Каузову из толпы. «Да на нас уже нападали. Мы еле ноги унесли», — отшутился Рома и поморгал фарами своим остановившимся неподалеку машинам. Двинулся дальше. Никто внимания на колонну летчиков не обратил. Тут наверняка за день таких колонн проезжало по несколько штук. На выезде из деревни сбоку от дороги стояла лагерная палатка и столб с табличкой «Комендантский пост, ответственный прапорщик Жигайло». Чуть подальше на съезде с дороги виднелся шлагбаум и одиозная фигура в тулупе и с автоматом. «Блин, сейчас докапываться начнут. Кто такие? Куда едем?» Встревожился Рома, достал из-под сиденья уставную шапку с кокарды и протянул ее мне. «На, одень вместо твоей пидорки. От греха подальше. Ну, кто знает, что в голову этим комендачам взбредет. У меня там еще в салоне куртка меховуха синяя валяется». «Ее лейтенант чуть не испохабил», — подали голос салона Артемьевы. «Она такая теплая и мягкая, что он до нее во сне домогаться начал». «Враки!» — начал оправдываться начфиненок. «Вот она, куртка, забирайте». Я в мгновение ока переоделся, скинул бушлат и тактический пояс, влез в синюю летную куртку и напялил шапку. «Воротник подними и шапку на затылок сдвинь», — посоветовал сведущий в военной моде Ромашкин. Каузов осмотрел меня и выдал: «Вот ты, вылитый технарь с аэродрома, тебе еще фляжку с Массандрой за пазуху, и хрен отличишь. Ну что, пойдем к прапорщику Жигайло, будем давить своим летным авторитетом». В палатке было холодно и неуютно. На топчане валялось какое-то подобие человека, укутанное матрасами. За колченогим столом, возле слабо мерцающей керосиновой лампы, уткнувшись носом в полевой телефон, посапывал тщедушный солдатик, даже не очнувшийся при появлении двух незнакомцев. «А что тут творится?» — сразу пошел в атаку я. «Где же Жигайло? Почему спим, боец?» Солдат, очнувшийся от моего крика, в ужасе подскочил и заметался по палатке. Тот, кто лежал под матрасами, от греха подальше скатился под топчан и затих. Видно, решил действовать согласно тактике енотов. «А я умер. Не трогайте, бедное животное!» «Прекрати панику, боец!» — попытался успокоить солдата Каузов. «Ну, где старший ваш, прапорщик Жигайло?» «Я старший», — донеслось из-под топчана. «Сержант контрактной службы Никитин. А кто такой Жигайло, мы не знаем». «А что тогда на табличке написано?» — хором удивились мы. «А мы с этой табличкой всегда выезжаем. Даже не читаем, что там написано», — продолжал отбрехиваться из-под топчана контрактник. «Ну ладно, хрен с ним, с прапорщиком. Мы летчики, на командный пункт приехали. Звони давай кому-нибудь, чтобы нас пропустили, да и вылезть оттуда. Негоже сержанту со старшими офицерами из укрытия разговаривать». Контрактник вылез из-под стола, опасливо оглядел нас и бочком протиснулся к столу. Отвесил оплеуху своему сослуживцу. «Опять спишь, Касабланка», — стал выговаривать он солдатику. «Давай, звони, пошевеливайся». Солдатик со странной кличкой Касабланка подкрутил фитиль лампы и начал накручивать ручку телефона. «Товарищи офицеры, а угостите сигареткой», — осмелел Никитин. Получив сигарету, он уже окончательно расслабился и уже довольно смело вылупился на нас. Боец на телефоне наконец куда-то дозвонился и, заикаясь, попытался обрисовать ситуацию. На том конце ничего не поняли и попросили к трубке старшего комендантского поста. Никитин тоже ничего толкового рассказать не мог. И, выслушав порцию нецензурной лексики, передал трубку Каузову. Нарома в трех словах обрисовал ситуацию, излил порцию праведного гнева и снова передал трубку контрактнику. Тот покивал головой и отключился. «Комендант в курсе, что вы должны приехать. Сейчас я вам пропуска выпишу на ваши машины и езжайте дальше до второго КПП. Прямо по дороге. Ну, там вас встретят». Солдатик, помощник Никитина, достал из стола журнал учета выдачи пропусков и начал писать. «Сколько машин у вас?» — спросил он и поднял на нас глаза. И вот тут и стало понятно его прозвище. Герой американской комедии «Горячие головы» по кличке Отстой задохнулся бы от зависти к такому косоглазию. Интересно, как его в армию такого призвали? Рома продиктовал номера и количество машин, в том числе и свой микроавтобус, обозвав его машиной для перевозки специалистов охраны марки Toyota Hiace. Количество личного состава — 20 человек, то есть, помимо своих летчиков, посчитал и нас. Боец, даже не переспросив, выписал нам пропуск. Данный ход событий лично меня очень устраивал. Из-за несогласованности действий штабов и полного пофигизма комендантской службы моя разведывательная группа вполне легально въезжала на территорию подвижного командного пункта армии. Теперь нам не надо было покидать теплый микроавтобус, кружить по сопкам, выбирая место для наблюдения, и опасаться встречи со спортсменами. Главное, чтобы из армейцев никто ничего не заподозрил.